Глава 15. Поездка в Берлин. Мамусов слишком хорошо разбирался в людях, чтобы не понять сразу, что рассказ Васьки Кузьменко вполне искренен и правдив. Вместе с тем ясно было, что надо как можно скорее отделаться от неожиданного гостя. Посоветовав Ваське направиться к партизанам, Амосов от всего сердца пожелал ему счастливого пути. Однако из предосторожности Амосов не дал Ваське никаких определенных явок, сказав, чтобы он шел в Гремячинские леса. Простившись с Васькой, Амосов вернулся в дом. Гейдель мирно похрапывал, одеяло, которым он был накрыт, вздыбилось на его брюхе и мерно колебалось в ритм дыханию. Амосов решил тоже отдохнуть и прикорнул на диване. Проснувшись утром, он открыл глаза и встретил взгляд Гейделя, который тоже уже не спал. «Доброе утро, мой друг», — пропищал Гейдель. «Я отлично выспался. Эта дорога основательно утомила меня. Но я сейчас освеж, как новорожденный». «Не угодно ли вам позавтракать?» — спросил Амосов. «Угодно и весьма», — ответил Гейдель и начал одеваться. За завтраком Гейдель вернулся к поездке Ивана Сергеевича в Германию. «Чем больше я об этом думаю, — сказал он, — тем больше убеждаюсь, что прав. В самом деле, имеете же вы право отдохнуть, посмотреть, как изменился за эти годы наш Берлин, подышать родным воздухом. Кроме того, милейший Шпеер, вам следует месяц-другой поработать в главной квартире. Как-никак, многое изменилось в нашей работе, многое пересмотрено. Жизнь идет вперед. «Надо подумать», — неопределенно ответил Амосов, не зная еще, как ответить на это предложение. «Конечно, ваше приглашение соблазнительно, и я вам очень признателен, господин Гейдель». «Тут не о чем думать», — возразил Гейдель. «Сейчас я отправлю шифровку в Берлин и запрошу согласие начальства. Уверен, что оно будет получено». Гейдель действительно послал из штаба телеграмму. Амосов из осторожности не стал возражать. Кроме того, поездка в Берлин казалась ему все более и более заманчивой. «Пожалуй, — думал Амосов, — в самом деле имеет смысл поехать пройти усовершенствование в главной квартире гестапо, познакомиться со всей этой дьявольской кухней. Правда, поездка таит кучу неожиданностей и непредвиденных опасностей, но отказываться от нее не менее рискованно. Можно навлечь на себя подозрения». Ответ из Берлина пришел через несколько дней. В телеграмме на имя Гейделя сообщалось, что его предложение о выезде Шпеера в Германию одобрено. «Поздравляю!» — кричал Гейдель, размахивая бланком шифра телеграммы. «Что я вам говорил? Милейший Шпеер, я от души рад за вас. Завтра вам будут приготовлены все документы, деньги, адреса. Попрошу заодно схватить с собой посылочку моей Митцы. Расскажите ей, как я тут барахтаюсь. Она будет очень рада. Остановиться рекомендую в отеле «Адлон». Правда, там довольно дорого. Но вы, черт возьми, имеете право пожить с комфортом. Я снабжу вас солидной суммой на дорогу. Кроме того, личный доклад всегда лучше письменного. И я попрошу вас подробно изложить руководству все обстоятельства нашей работы и все наши успехи. Вечером я обстоятельно вас проинформирую». Амосов с удовольствием выслушал последнее предложение. Он был совсем не прочь проинформироваться. Вечером Гейдель заперся с Амосовым и начал посвящать его в курс дела. Он подробно перечислил Амосову пункты в оккупированных районах, в которых были развернуты диверсионно-шпионские школы, контингент лиц, принятых в эти школы на обучение, ближайшие планы немецкой разведки. Особую важность для Амосова представляли сообщенные Гейделем данные о явках немецкой разведки в прифронтовых городах. «Все эти данные, — говорил Гейдель, — я приготовлю в письменном виде к вашему отъезду. Все точки, все адреса, все пароли. А пока вам я сообщаю их устно, для того, чтобы вы получили общее представление. Потом Гейдель перешел к партизанам. Он просил информировать Берлин о непрерывном росте партизанского движения и о трудностях борьбы с ним. «В Берлине, — говорил он, — еще не совсем ясно представляют себе опасность партизан. Кроме того, там не учитывают специфики русской географии. Эти непроходимые болота, лесные чащи, отсутствие культурных дорог. Наши солдаты боятся лесов, где стреляют каждый куст, каждое дерево, каждый пень. Танки тут беспомощны. Наконец, никакая карта не дает вам представления об этих путанных лесных тропах и закоулках, в то время как партизаны знают каждую корягу, как свои пять пальцев. Что же касается помощи со стороны крестьян, передайте, что рассчитывать на нее мы не можем. Даже крупные награды, объявленные нами за сведения о партизанах, не дали никакого результата. Более того, в любой хате партизаны имеют своего человека, а всех не перестреляешь. Но самое ужасное — это быстрота, с которой формируются эти партизанские отряды. Не успеваем мы занять район, как в нем уже появляются партизаны. Легко ликвидировать их, сидя в берлинских канцеляриях. Но каково бороться с ними здесь? По мере того, как господин Гейдель излагал свои соображения по поводу партизан, он все больше приходил в ярость. Лицо его побагровело. Амосов с удовольствием слушал жалобы господина Гейделя. По-видимому, партизаны причиняли господину Гейделю немало хлопот. По окончании разговора Гейдель опять прилег отдохнуть. Воспользовавшись этим, Амосов под видом прогулки направился к Анастасии Никитишне. Ему было важно перед отъездом передать через нее кое-какие данные командиру партизанского отряда. Старушка сидела дома за пасьянсом, Шура читала газету. Увидев Амосова, Шура обрадовалась и стала рассказывать ему, как устроились партизаны в Гремячинском лесу. — Да погоди ты, Шурочка! — перебил ее Анастасия Никитишна. — Потом расскажешь. А пока приготовь нам чайку. Шура вышла в кухню, и Амосов передал Анастасии Никитишне все, что было необходимо. Учительница слушала его очень внимательно, стараясь запомнить все в точности. Записи она из осторожности делать не хотела. Амосов попросил ее передать, что на некоторое время он уезжает в неопределенном направлении. «Если, — добавил он, — к вам явится по паролю в связной из области и спросит обо мне, вы ему скажите только три слова. Наносит ответный визит. Ясно?» «Вполне», — ответила Анастасия Никитишна. И ни о чем не стала расспрашивать Амосова.